Глава 23. Как епископ Кэт, получив от короля Эдельвальда землю, выстроил на ней монастырь и освятил его во имя Господа с постом и молитвой, также о его смерти. Будучи епископом восточных саксов, Кэт часто приезжал проповедовать к себе на родину, в Нортумбрийскую провинцию. Сын короля Освальда Эдельвальд, правивший Дейрой, увидев мудрость, святость и праведность Кэдда, попросил его принять в дар землю и выстроить на ней монастырь, где он сам мог бы постоянно молиться и слушать слово, и где его должны были похоронить. Он твердо верил в благотворность для него ежедневных молитв тех, кто служит Богу. Раньше у него жил брат того епископа Келлен, также преданный Богу, который учил его и всю его семью слову и таинствам веры, поскольку был священником. Благодаря ему король узнал и полюбил епископа. По желанию короля Кэт выбрал место для монастыря среди крутых и отдаленных холмов, которые скорее подходили для укрытия разбойников и логовища диких зверей, чем для человеческого жилища. По слову пророка Исаии, в жилище, где покоились драконы, будет место для тростника и камыша. То есть плоды добрых дел взойдут там, где жили лишь дикие звери или еще более дикие люди. Прежде всего, человек Божий позаботился о том, чтобы очистить место, выбранное для монастыря, от запятнавших его грехов постом и молитвой до того, как заложить фундамент обители. Поэтому он попросил у короля позволения и разрешения провести там в молитвах весь Великий пост. Каждый день, кроме воскресений, он, по своему обычаю, голодал до вечера, а потом съедал маленький кусочек хлеба, куриное яйцо и немного молока, разбавленного водой. Он объяснял, что те, у кого он учился монашеским правилам, выбрав место для монастыря или храма, вначале посвящали его Богу постом и молитвой. За 10 дней до конца поста приехал гонец, чтобы доставить его к королю. Поэтому, чтобы святое дело не прерывалось из-за королевской надобности, он попросил завершить труд своего брата Кинобилла, который был священником. Тот с радостью согласился, и когда пост и молитвы окончились, основал там монастырь, ныне называемый Лестингей, и установил в нем правила веры, принятые в Линдисфарне, где он учился. Кэт был епископом того королевства много лет и одновременно управлял монастырем, в котором установил правила. Однажды, когда он приехал туда, разразилась чума, от которой он заболел и умер. Он был первым из похороненных за стенами обители, но позже в монастыре воздвигли каменный храм, посвященный блаженной родительнице Божией, и его тело было захоронено там справа от алтаря. После него монастырем управлял его брат Хат, который впоследствии сделался епископом, как мы поведаем позже. Все четверо упомянутых нами братьев — Кэт, Кинобилл, Келлен и Хат были знаменитыми служителями Господа, что случается весьма редко, а двое из них достигли епископского сана. Когда братья из его монастыря в королевстве восточных саксов услышали, что он умер и похоронен в Нортумбрии, то около 30 из них решили оставить обитель, чтобы жить рядом с телом отца их, Кэдда, и, если Господь так пожелает, умереть и быть похороненными там. Они были с радостью приняты их братьями и соратниками во Христе. Но тут чума вспыхнула вновь, и все они умерли, кроме одного мальчика, спасшегося от смерти благодаря заступничеству отца. После долгого изучения Писания он вдруг осознал, что еще не крещен. Тут же он поспешил омыться в водах спасения и впоследствии стал священником, служа многим в церкви. Я не сомневаюсь, что его спасло заступничество отца его Кэдда, к чьей могиле он пришел из любви к нему. Так он сам избежал вечной смерти и своим служением принес жизнь и спасение многим своим братьям.